Что делать? Как жить? Это дебютный альбом Лакика, исполненный почти полностью на боснийском языке, с использованием вокальной техники из традиции севдалинки. Это экспериментальный перформанс, художественное видение которого возникло в период глубокого размышления о современном балканском опыте, о своем взрослении в Сараево, о шрамах и о трудностях, которые пришлось пережить городу и людям, о мыслях о том, как сложится их будущее. Виолончелистка Лана Костич, она же Лакика, родилась в Сараево в 1988 году. После окончания музыкальной школы училась в Бременском университете искусств по классу виолончели, который окончила с отличием в 2014 году. Будучи стипендиатом общества Обер-Гарверна, она специализировалась по классу виолончели в Бернском университете искусств и получила степень магистра композиции и теории. Как классическую виолончелистку ее можно услышать в различных ансамблях и оркестрах камерной музыки, Цюрихская опера, Театр Бремена. Интересуясь междисциплинарной связью искусств, она принимала участие в различных проектах, таких как фильм «Кто дворжик?» режиссер Ян Харлан. В Театре современной музыки Мюнхенская биеннале. А также концепция импровизации с танцорами Художественная галерея Луцерна. В 2016 и 2017 годах в сотрудничестве с отделением неврологии госпиталя Биля она исполнила перформанс «Музыкальное ЭЭХ», в котором она была подключена к устройству ЭГЭХ и воспроизводила свои мозговые волны во время исполнения музыки. Она выступала на международных джазовых фестивалях в Монтрео, Сараево, Винтертуре, Гарце, Дублине, Брюсселе, Любляне. Так родилась и живет певица и виолончелистка Лакика. Kissing crystal meth, sperm alcohol, and things Karen couldn't name, and things Karen couldn't name. Muscles and bones feel free, men free. She injects testosterone. She injects testosterone. Сейчас Лана проживает в Люцерне, Швейцария. После обучения в Бремене и в Берне Лакика создала свой собственный звуковой мир. Все ее песни пронизаны политическими настроениями, но в моем очень неполитическом ключе. Для Лакика искусство и политика переплетаются. музыка – самая большая часть моей жизни. И наоборот, моя жизнь – это самая большая часть моей музыки, объясняет она. Thank you. В альбоме «Что делать? Как жить?» боснийская народная музыка смешивается с классической. Хриплые поп-мелодии и драйвовые биты рядом с почти бесконечными петлями глиссандо. Музыка Лакика подобна музыкальной промывке мозгов, которая проигрывает в воображение экспериментальный фильм. Что я осталась. будучим за свакога, не будучим за свакога, не будучим за свакога, не будучим за свакога. Что делать? Как жить? Лакика позволяет нам осознать следующие мысли. Какой опыт формирует мир и представление о себе? Как женщины, как человека, как художника? Как удаленность от родного дома влияет на творчество? Как уцелеть посреди травмированного мира? Thank you. Виолончель гладит, царапает, повторяется. Она поет о прошедшем и о будущем в горько-сладкой меланхолии. то, что за меня уничтожит. Что делать? Как жить? Необычная пластинка. Пластинок для виолончели, голоса, электроники сотни. Слушая записи Лакика, понимаешь, что за всем этим стоит нечто большее. Это уравновешенное сочетание различных миров, чувствительности и эмоций. Это не звуковой эксперимент ради эксперимента, а несущий чертовски важный посыл. Лана Костич показала, что она уже художник, уверенный в своем пути. Напомню, что речь идет о том, кто только дебютирует и не имеет за плечами мощного лейбла. Лакика, что делать, как жить? 14 апреля 2023 года.